И этот поэт рассказывает, что Лилляхи, да, удивляется этим женщинам, говорит, надо же, смотри, эти женщины, ганиято, муддаги, которые хвалят этого человека, саббахна, они говорят, субханаллах, вастарджан, инна Лилляхи, инна Лилляхи раджиун, мин таалюхи. Надо же, какое у него поклонение у этого человека. Видишь, таалюхи. К чему он привел стихотворение? То, что таалюх, имеется в виду, что мин ибадати. То есть, чему они дивились, эти женщины? За что они ухвалили? За поклонение этого человека, что он до того был занят поклонением, что даже на этих женщин внимания не обращал. Поэтому шейх говорит, я не мин ибадати. То есть имеется в виду, что от поклонения. От тааллю гуаль ибада тааллю, его арабский смысл ибада поклонение. Я не ля иляха, то есть смысл ля иляха, кама кали гуна, ма'наха ля ма'будас. То есть ля иляха, его смысл какой? Нет объекта поклонения, а не так, как переводят, нет Бога, кроме Аллаха. Нет Бога, кроме Аллаха, Бог в русском языке, его маана, его смысл роб. Тот, кто создает, тот, кто кормит, управляет. И поэтому тот, кто в наше время переводит ля иляха илля, нет Бога, кроме Аллаха, он этим самым переводит ашарийским тафсиром. Это ашарийский перевод, баракаллаху фикум. Поэтому человек русский, допустим, христианин, еврей, когда ты ему говоришь, заходи в нашу религию, а что из тебя представляет твоя религия? Надо засвидетельствовать о том, что нет Бога, кроме Аллаха. Это наша религия тоже об этом говорит. Почему? Мы тоже говорим, что один Бог, он один кормит, и что действительно, то есть Аллах это кто? Аллах это самый главный, отец, да, они говорят, да, да, мы тоже об этом говорим, что Бога нет. А Иса, ну, Иса это не Бог, это сын, или же еще что-то, ну, или даже христиане жизнь, которые говорят, что Иса это пророк, и так далее. Нет, баракаллаху фикум, ля илляха иллаллах, смысл это чу ля ма'буда бихаккин Аллах, нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Лянна залика фустира илляху бимана ма'буд, то есть тафсир иллях, смысл учу ма'буд, тот, кому поклоняется. Лянна залика ма яктадих лисан ларов, то есть, во-первых, это соответствует арабскому языку, как мы это разобрали выше. Ва кадалька гу аллази джафил Куран, также это подтверждено, чем Кураном. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, алиф лям ра китабун ухкимат аятуху. То есть, алиф лям ра, книга, аяты, которые разъяснены, сумма фусилят, ухкимат, то есть, фусилят. Затем объяснены «Милладун хакимин хабир», то есть от Всевышнего Аллаха, мудрого, знающего, «Алля таабуду илляллах», то есть «Алля таабуду илляллах», то есть не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. То есть «Алля таабуду илляллах», если вы так посмотрите, вместо «таабуду илляллах» ставь «Алля илляха илляллах», «Алля таабуду илляллах». То есть, от Всевышнего Аллаха пришло же слово «Ля иляха иллаллах», так или не так? «Каля гуна алля таабуду иллаллах», не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. «Фатафсиру иллях биль маабуд», то есть, «тафсир иллаха», перевести его, как тот, кому поклоняется. «Хаза муафикун лиль Куран, ва муафикун лиль лугати аль-араб». И это соответствует Курану, и соответствует арабскому языку, и соответствует сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как это пришло в хадисе Муаза у имама Муслима, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришло в одном риваяте. То есть риваяты передают сподвижники, так или не так, сподвижники арабы. В одном риваяте говорится, пускай первое, к чему ты будешь их призывать, ля илляха илляллах. А в другом риваяте говорит, антаарифуллах. А в третьем риваяте говорится, антаабудуллах, чтобы они поклонялись. То есть в одном ля илляха, в другом антаабудуллах, чтобы они поклонялись. А у ля таабуду, ля ябуду илляллах, то есть чтобы никому не поклонялись, кроме Аллаха. Понятно, что это тафсир для «Ля иляха илляллах», а лучше сподвижников баракулуфикум. Никто у нас арабский язык не знает. «Уабихи таалям», и исходя из этого ты знаешь, «Анна ман фассара илляха бирроб яни бианна укадиру автиля», что тот, кто сделал тафсир и слово «Иллях», что это «Роб», «Господь», «Бог», и то, что его смысл, тот, кто мощен что-то создавать, как могу тафсир ахлиль калям, как это тафсир философов, аль-мазмум, то есть порицаемый, валя-шария, валь-матуридия, шаритов, матуридитов, унахвим и подобные им. И эти люди, валя-язбля, ложно себя называют ахли-сунна, валь-джама. Поэтому в наше время удивляешься некоторым братьям, когда они видят неких хизбистов, неких сектантов или некоторых отклонившихся и говорят, они же про себя говорят ахли-сунна. Субханаллах, шариты тоже про себя говорят ахли-сунна, так или не так? Человек говорит, я из Ахли Сунна, я саляфит. Я хибарак луфик, я космонавт, а ты балерина. Поверил? Нет. Почему? Давай далиль, так или не так. Саляфит Ахли Сунна, тот, кто на акиде сахабов, барак луфикум, на акиде с пророком салсами сахабов, поэтому тебе 100% акиде соответствует. Как ты можешь про себя говорить, что ты саляфит? Даже если ты тысячи раз скажешь, что ты саляфит, поставишь знамя и напишешь везде на стенах, я саляфит, я Ахли Сунна, я Ахли Сунна, это из тебя не сделает, что? Ахли Сунны не сделает из тебя салафита, баракулуфик, почему? Пока ты не приведешь этому довод. И поэтому те в наше время братья, которые видят некоторые братья, которые прося, говорят, мы Ахли Сунна, и ты говоришь, братья, они не из Ахли Сунна. Говорит, как они не из, они же прося Ахли Сунна. Говорит, дай пошари, ты тоже про себя говорят, что они что? Из Ахли Сунна. Однако ашариты из Ахли Сунна или не из Ахли Сунна? А ты говоришь, нет, не из Ахли Сунна. Тайп тогда, почему ты тогда говоришь, что ашарит не из Ахли Сунна? Они же про себя говорят Ахли Сунна, а про этих братьев говорят, что они Ахли Сунна. Потому что ты говоришь, ашариты их акида не соответствует. Акиде пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Вот точно так же эти братья их акида не соответствуют акиде пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сахабов. Так или не так? Баракаллаху фикум. Очень важная вещь. Как мы, например, поэтому взяли акиды пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сахабов, допустим, книги, как разобрали, люматуль этикад, разобрали акиды пророка сахабов. Сначала еще вот возьмем, иншалла таля, усуль сунна, в ближайшем будущем, биизни ллях таля, то есть, иншалла таля, усуль сунна имама Ахмада, где он четко говорит об акиде, моя акида так, так, так, так, так, когда он говорит, первое, аль усуль сунна индана тамассу бимакана алейхи асхабу расул ллях саллям. Основы сунны у нас это держаться за то, на чем были сподвижники Мухаммад саллям, и начинает перечислять. И вот теперь, баракаллаху фикум, когда мы вот тут соберемся и прочитаем акиду имама Ахмада, и вот посмотрим вокруг нас, посмотрим, у кого эта акида, тот что из Ахли Сунна, а тот, кого эта акида не соответствует, тот является из кого? Из Ахли Бид'а, баракаллаху фикум, даже если он тысячи раз скажет, что что, что он из Ахли Сунна, что он саляфит и так далее. Поэтому, баракаллаху фикум, будьте внимательны к этим вопросам, пускай шайтан вас не обманывает. Баракаллаху фикум. И никогда не обманывайся людям, как люди говорят. О, все люди говорят это, а он один об этом говорит. Ничего страшного. Аллах Субхану Таля сказал, то есть если даже один противоречит всем. У нас, баракаллаху фикум, в исламе нету весов, что тот, кто больше, там правильно. Наоборот, у нас ислам указывает на то, что где больше, там в основном неправильно. Так или не так? Всевышний Аллах сказал, «Валякин на аксар наси ля ялямун». И поэтому ты видишь, про некоторых шейхов здесь в Египте говорят, «Субхану амакулюн хаза». Разве это можно представить, что этот шейх один говорит истину, а все в Египте шейхи против него? Ну и что, это наоборот далили, иншалта ли, что он прав. Почему? Потому что «Валякин на аксар наси ля ялямун». Потому что большинство людей не знают, так или так. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ваяхшарун наби, валяйся маху ахад». И воскреснет пророк, и никого с ним не будет. То есть пророк, когда был, кто лучше, шейх или пророк? Пророк, и пророк был послан народу, никто ему не ответил, а в чем проблема, что в Мисре появится один шейх, и который призывает делать дава, и никто из шейхов, так называемых шейхов, с ним не соглашается. И теперь у нас будет это значит, шейх прав, а другие не правы? Да, баракаллаху фик. Мы как узнаем, кто прав, кто не прав? Давай посмотрим, к чему призывает этот шейх, и к чему призывают другие шейхи. И если посмотрим, чьи слова соответствуют акиде сахабов, он и прав, даже если он один, даже если все люди будут против него. Нет, баракаллаху фик, алейкум билятик, сказал Ибн Масуд радиаллаху анху. Вы держитесь за старое, держитесь за старое. За старое что значит? Держитесь за то, на чем были сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. И поэтому тот человек, который тебе день и ночь говорит, алейкум бимакана алейхи асхабу расуллилляхи салям, вы придерживайтесь за то, на чем были сахабы из сподвижников пророка саллаллаху алейхи салям. Вот это вот действительно шейх, это действительно алим, это действительно человек на прямом пути. А тот, который тебе говорит, да, мы Ахли Сунна, сидит там красиво тебе руками, ногами машет и так далее, и ты практически от него не слышишь, что надо придерживаться того, на чем были сподвижники пророка, того, на чем были сахабы, в вопросах акиды, в вопросах делах, в вопросах речей, мы наплевали на этого человека, который такие слова не говорит. Даже если он будет шейхуль маших, и себя будет шейхуль ислам называть, и не зная, кем себя будет называть. Так или не так? Нет, баракаллаху фикум, мы должны придерживаться только того, на чем были сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому тот, кто день и ночь призывает к этому, и мало этого призывает, приводит тебе в довод, я, говорит, моя акида в этом просит такая. Почему? Потому что пришло от сахабов так и так и так. Я говорю такие слова, потому что сахабы говорили так и так и так. Я делаю такие дела, потому что сахабы говорят так и так и так. Все, халас, хаза саляфи, хаза мин ахли сунна. Так или не так? А тот человек говорит, я саляфит, я из ахли сунна. А потом говорит, наш президент кафир, тот президент кафир, все арабские президенты кафиры. Аузу билляхи минаш шайтан раджим. А хаза мин амали сахаба. Имам Ахмад, баракаллаху фикум, имам Ахмад, когда он говорил, тот, кто скажет, что Коран махлюк, тот кафир. И, субханаллах, президент в то время халифа, мало того, что сказал Коран махлюк, убивал тех, кто не сказал Коран махлюк. А имам Ахмад говорил, что кто скажет, что Коран махлюк, тот кафир. И в этот же момент его вызывает халифа и бьет, чуть ли не убивает. Даже у него части тела, как пришло в его истории, что у него даже потом врачи отрезали куски тела, потому что у него вымерли части тела. И он говорит, я амир аль-муминин, «Я амир аль-муминин», к нему обращается и так далее. Кто-то скажет, а он от трусости, от того, что тайп, если от трусти, тогда, когда к нему пришли люди и сказали, почему мы не выходим против него, он сказал, «Хаза хиляфуль афар». Смотрите, вот это выражение. Это противоречит чему? Тому, что пришло от сахабов. Тому, что пришло от кого? От сахабов. То, что сахабы никогда не выходили против кого? Против этого. Тайба, почему имам Ахмад такфир не делал? Потому что у этих людей шубха есть. Тайба, какая разница, что в те времена халифа у него шубха есть, муатазилит, ему шубха написал. А кто в наше время не гарантирует, что этим президентам тоже шубхаты не насели? Какой-нибудь доктор Сазар не пришел, как говорит об этом шейх Усаймин, что те хукамы, которые правят не тем, что не спасал Аллах, у них может быть шубха какая, пришли какие-то нехорошие люди, которые из себя представляют ученых, и сказали, проблем нет, законы это из умур дунья. Из дел чего? Из мирского. Это к религии не относится, это масляха мурсаля. И поэтому, если ты будешь судить, в этом проблем никаких нет. Тайп, но, альхамдулля, вы знаете, на вас ответственность. И бисмилля начал вносить законы. А потом сидит этот лгун какой-то и говорит о себе, что он саляфит, и говорит, что это кафир. Баракалуфик. Или залазит на мимбар, начинает поливать президент, этот президент такой, президент такой, этот правитель такой, и говорит о себе саляфит. Ях, голову себе разбей, мы тебе никогда не поверим, что ты саляфит. Ты просто-напросто каздаб. Почему? Потому что саляфи тот, у кого его убеждения, его слова, его дела соответствуют чему? Тому, на чем были сахабы. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам что, как мы понимаем от слов сахабов, как Умар радиаллаху анху сказал, «Ой, нам умер на что? Аннахкуме биззавахир, валлаху ятавалла сарай». Нам приказано, как даже от пророка, что нам приказано судить внешне. Аллах знает, что у тебя внутри. Если саляфит внутри, это Аллах сам знаешь. А нам приказано судить внешне. То, что ты делаешь, противоречит манхаджу саляфов. Так или не так? То, что делаешь, противоречит манхаджу саляфов. Поэтому ты никакой не саляфит. Саллаллаху алейхи, мы тебя должны сторониться и от тебя делать тахзир баракулуфикам. Поэтому это очень важная вещь, которую мы должны учитывать, которую мы должны знать, которую должны всегда держать в голове баракулуфикам. И не каждый, кто о себе говорит саляфит, является саляфитом. Баракулуфик. Вакулли еддай уаснам билляйля валяйля ля тухыр улям бизали. Как сказал по-арабски поэт. И каждый говорит, что у него есть связь ляйля. Аллах ля их знать и не знает баракулуфикам. Все вот говорят, ягуды тоже говорят, ляйсатин насара аля шей. Он насара говорит, валяйсатин ягуду аля шей. Насара говорит, христиане, на чем это мы правы. Евреи говорят, христиане говорят, это евреи, на чем это мы правы. Каждый человек заявляет о том, что он прав, о том, что он в раю. Точно так же все 72 течения, которые сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что они в огне, все говорят, что мы мусульмане, мы в раю. Да, они мусульмане, но они в раю. Хашу ва калля. Нет, конечно, баракаллаху фикум. Аллах субхана ва тааля им судья. Насаллаху аля афа ля афи. Поэтому берегите это и просите день и ночь, чтобы Аллах субхана ва тааля вел нас по прямому пути и укрепил нас на этом прямом пути. Потому что и саляфы, если 1200, 1300, 1400 лет говорили, неудивительно дело того, кто идет по сунне, а удивительно дело того, кто умирает на сунне. То есть, потому что в те времена саляфы 1200, 1300 лет назад, когда субханал в каждом районе по 1000 ученых жило, баракулуфикум, в те времена, баракулуфикум, они такие вещи говорили. То есть неудивительно дело того, кто на сунне, удивительно того, кто умирает на сунне. То есть сколько людей умирали на беда. А что сказать про наше время, когда вообще полностью отсутствует уляма, баракулуфикум, единицы на пальцах можно посчитать. Тем более надо день и ночь обращаться к Всевышнему Аллаху, смотреть, чтобы Аллах вел нас по прямому пути, чтобы вел нас по манхаджу саляфов. И брать, конечно, причина это изучать то, на чем были саляфы. Когда у нас начался хиляф, некоторые братья говорят здесь, например, которые раньше говорят, раньше мы были вместе, раньше у нас акида была одна. Да, я согласен, знаете у нас какая акида была? Акида джахили. Когда мы никто ничего не знаем, и все мы что, короче, считаемся это. Это как, знаешь, грязные люди. Вышли люди все грязные из болота, и всем кажется, что так должно быть, так или не так. А потом один пошел и помылся, и другим сказал, что, оказывается, вы грязные. Когда тот увидел, что они грязные? Тогда когда? Помылся, так и так, и он говорит, вот смотри, он раскол в нас вносит, и так далее. Это он сам грязный начинает на него, говорит, а мы чистые. Как вам пример же рассказывал, привел один из шейхов, сказал, что ислам в наше время как белая стена. Когда была вначале построена белая стена, чистая белая стена, потом пришел один человек, бросил помидором, второй еще редиской, третий огурцом, четвертый краской, пятый, и вся стена стала что? Разноцветная, так или не так? И где-то в маленьком уголочек такой остался беленький, не успели закрасить. И пришли люди, говорят, машаллах, как красота, о, смотри, аузу билля, забыли это место покрасить. Так или не так? Вот, вот наше время точно так же. И вот здесь братья джагили, здесь или в другом месте, пусть Аллах их нас на прямой путь поставит. Говорят, раньше у нас разногласий не было. Да, у нас разногласий не было, когда мы все не учились. Когда мы как дураки ходили, сами себе, извините за выражение, обманывали, что мы туда к шейху пошли, сюда к шейху пошли, кассету послушали, сели троем, пятером, вид умный создали, книжку прочитали, о, машалла, мы салиф. Альхамдулля, когда Аллах нам некую милость проявил, поехал к этому ученому, к тому ученому, поехал, прошли по милости Аллаха, смотрели Бухари, начали присутствовать на уроках, прошли такую книгу, третью, а, оказывается, мы вообще джагили, оказывается, у нас акида вообще неправильная, и начал снять это брать, вот, потом говорит, а, это фитнес строит это и так далее. Матхалиты, подхалиты начали там придумывать и так далее. Нет, братья, баракулуфикум. Тогда человек, если помылся, себя другие грязным видит, это обычная вещь, это нормальная вещь, так или не так? Надо мыться, надо очищаться от этой грязи, а это приходит только через знание, баракулуфикум. Через настоящие знания, когда знания требуются от кого? От ученых, баракулуфикум. А не тогда, когда мы для бараката пятером, шестером собрались и читаем какую-то книжку. Насалла аляфа аляфи. Нет, баракулуфикум. Вот знания от ученых берем, как мы берем от шейсуаль халишейха. Что не ясно? Все понятно. Так или не так? Поэтому, баракулуфикум, будьте внимательны к этим вопросам, чтобы шайтан вас не обманул. Аллахума аль-баллах, я до вас донес. Аллахума фаш, это Аллах за свидетельствие. Баракулуфикум. Тай, шейх говорит... Шайру Матурди и так далее. Фаинна газа минафта лима якун. То есть это самая ложная вещь. А это что говорит, что ля илля хвала, его смысл ля робба илля Аллах. Ля ну мунакдун люг араби. Потому что это не соответствует арабскому языку. Ва таруддугу люгату ляраб. Это не принимает арабский язык. Ва мунакдун лиль Куран. Не соответствует Курану. Ва ярудду ль Куран. Отвергает это Куран. Ва сунна. Сунна православным тоже отвергает. Фаинна ль маддата иллях. Поистине корень илля. Гайру маддат роб не соответствует корню роб, то есть имеется в виду, что смысл илях в арабском языке не соответствует смыслу роб. Валь иляху валь маабут, илях это тот, кому поклоняется. Кама удахту лякум фиштикал, как я это объяснил вам, исходя из арабского языка. Якулюна маана ля иляха, говорят, что смысл ля иляха, а иля кадира аля ахтира аля Аллах, что нет никого мощного создавать, кроме Аллаха. Валихаза ляю кафирун, смотрите, аузубля, какие страшные плоды теперь. Исходя из этого, они не считают куфром, а ашракам Аллах джаллюаля, илляха нахр филибада, тот, кто поклоняется кому-либо к Аллаху. Они говорят, поэтому, а эти же люди говорят ля илляха валла. Они же говорят, да, один Аллах создает, один Аллах кормит, один Аллах поет, но вместе с этим приносит жертвоприношение кому-то, вместе с этим делает таваф. Как мы про них можем говорить, кафиры? Они же говорят, что ля робба илля Аллах. Поняли, аузубля насалла аляфа аляфи? Ваякулюна мадам аннау мукирум бит таухид рубубия. Говорят, если человек подтверждает таухид рубубия, вабиан Аллаху джалля валя гуаль муваххидун фи афали, то что Аллах только один он, муваххидун фи афали, только один он своих. То есть что-то если делать, только один это может делать. Биризкихи вахьяи ваймати, то есть в том, что давать средства для припитания, оживать, оживлять или умертвять. Фитадбириль амр. Фитадбири иль амра, управлять фимульки его власти, фима яфаль в том, что он делает, фаинна хаза мумин, это является человек верующим. Даже если он валяет бы сажда кому-то делать, кроме Аллаха спонтали, у них нет, нет, это верующий. Если вот это у него акида есть, верит, что один Аллах кормит, поет, оживляет, умерщвляет, управляет и так далее. Вахаза батль, это является ложью. Вабадум юфасиру лилях би тафсирин ахр ярджу ляман арубе. Другие делают другой тафсир, а это... Тафсир, который тоже возвращает к ма'на рубубье, якулюна ахаду кибара ва имя туляшайра, один из больших ашаритов, имам ашаритов, говорит ва хуа сануси, в своей известной книге, которая называется Умму Барахин, филякаид ашария, в акида ашаритов, якулюна фаль илях, илях это мустагнин амма сива, тот, кто ни в ком не нуждается, аль муфтакру илляхи куллю ма'ада, и тот, в ком все нуждаются. Фаякулю фамана ля илях лала, то есть смысл ля илях лала, ля мустагнин амма сива, то есть нет никого, кто ни в ком бы не нуждался. Уаля муфтакра илляхи куллю ма'ада илля Аллах. И нет никого такого, в ком бы все нуждались, кроме Аллаха. Фасара ма'на калима таухид индахум. То есть у них смысл таухида получается таухиду Аллахи джалю аля. Таухиду Аллахи джалю аля, таухиду Аллахи джалю аля фирубия. То есть у них смысл таухида это что? Таухид рубубия валия зубля. Вагаза мин абтуль батли. Это самый большой лаш. Лянна мушрикина кад ахбар Аллаху джалю аля в китабе гибианна макруна бихаза лази джаляху ма'на калима таухид. Потому что Всевышний Аллах рассказал, что мушрики, они подтверждают этот таухид. То есть, а зачем тогда пророк Саусин был к ним послан? Якулюна ма'на ля илля хлала ля мустаня амма сива. Говорят, что ля илля хлала, смысл нет никого, нуждающийся, то есть тот, кто в ком ни в ком не нуждается, ля муфтакри ля куллю маада, и нет никого того, в ком все бы нуждались, кроме Аллаха. А райтум аба джахля, говорит, что вы скажете про Абу Джахля? Васахву и его приятеля, алям якуну мухинина, разве они не были уверены в том, что нет никого, кто бы не нуждался ни в ком, и в ком бы нуждались все, кроме Аллаха? Это акида Абу Джахля была, его акида даже в этом бросит намного сильнее, чем многих верующих в наше время, тех, кто говорит о себе, что они мусульмане. Почему? Потому что Абу Джахли, подобные им, обращались к кому-то, кроме Аллаха Субхана Таали, только когда в фирраха, когда у них проблем не было. А если какая-то нужда была, проблема, беда, только к одному Аллаху обращались. А в наше время люди, которые говорят «Ля илляха илляллах», обращаются и в бедах, и не в бедах, и в радостях кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Таали. Если нужда, обращаются, говорят «О Бадави», «О Ахмад Ясави» и так далее. «Баракаллаху фикум». Так или не так? А если, например, у него радость, точно так же благодарит Бадави, точно так же благодарит Ахмад Ясави. И поэтому шейх дальше говорит: «Гум юминуна бизаликам абайяну Аллаху джалла ва аля». Они верят в это, как об этом сказал Всевышний Аллах в Коране, в аятин кафира, во многих аятах, как его слова: «Валя нисальтаву ман халякал самавати валя артли васах харашам саваль камара ля якулюн Аллах». Если ты спросишь, кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну, они говорят Аллах. Также сказал: «Валя нисальтаву ман халякахум ля якулюн Аллах». И если ты их спросишь, то есть кого, мушриков, кто их создал, они говорят Аллах. Также Всевышний Аллах говорит: «Куль мар язукукум минас сама». Скажи, кто вам дает риск с небес, валь арт, из земли? «Амма ямлику сама валь абсар». И кто владеет слухом и зрением? И в конце аята говорит: «Фасаюкулюн Аллах». Они скажут, кто они? Абу Джахль и другие мушрики говорят Аллах. «Факуля фалята такун». Скажи им, почему вы тогда не боитесь? Также Всевышний Аллах сказал: «Куль мар роббус самавати вассабиу ва роббиль аршиль азим». Скажи, кто является Господом семи небес и Господом великого трона? «Куль ман бияди и малякуту куль шей». У кого в руках власть над каждой вещью? «Вагуа юджиру валя юджару валя». Тот, кто берет под свою охрану и ников, под чью охрану не встает. «Инкунтум таалямун». Если вы знаете, «саякулюна лилля». Они скажут: «Аллах». «Иля ахири маджа фиазля». И до конца то, что пришло в этом аяте. Тай, пока на этом закончим. «Хазу Аллах аля валя». Шей говорит: «Изан фатафсиру ля идах лала бьяннаха ля маабуда би». «Илля Аллах, аза тафсир, ляйса тафсир, штихадия». И поэтому, то есть, тафсир или объяснение, толкование «Ля илля Аллах», то, что его смысл «нет никого достойного поклонения, кроме Аллах», это не является какая-то новая вещь, штихад. «Ой, намагу тафсир аль-Курани», как некоторые говорят, что это первый, кто об этом сказал, Мухаммад Абдул-Вахаб, или первый, кто об этом сказал, шейх Ислам Тайми. Первый, кто об этом сказал, сам Всевышний Аллах, субхана ва тааля, в Куране. Как сказал Всевышний Аллах: «Миллядун хакимин хабир, алля таабуду илляллах», то есть не поклоняйся никому, кроме Аллаха. Фаманзама нахаз тафсир мин иштихадат имам Газидау, то есть тот, кто думает, что этот тафсир иштихад имама Газидау, то есть Мухаммад Абдул-Вахаб, фааза мунакиду наураду науджайн биль-Курану зим, этот человек либо противоречит, либо отвергает, либо является невежественным в Куран. Фаинна лязи фасар иляхия бихазальмана ху Аллаху джаллаля фи китаби и фи гари маая. Поистине тот, кто иляхия, то есть делал тафсир иляхия, что это убудия, ибада, поклонение, сам Всевышний Аллах субхана ва тааля больше, чем в одном аяте. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Валякад арсальна нухан иля каумихи». Мы послали, примерно следующий перевод. Мы послали Нуха к его народу. «Факали я кауми». Он сказал своему народу: «О народ мой, уабудуллах». Поклоняйся Аллаху. «Ма лякум мин иляхин гайру». То есть нет вам другого. «Ма лякум мин иляхин гайру». Нет вам другого объекта поклонения. То есть «Ма лякум мин иляхин гайру» это что? «Ля иля». «Уабудуллах илля Аллах». «Вахаза вадих» – это ясно. «Ма лякум мин иляхин гайру» – нет вам другого объекта поклонения. «Ата ба'да амрихим би'ибадати ля азаваджаль вахдаху дуна масива». «Ата ба'да амрихим би'ибадати ля азаваджаль вахдаху дуна масива». «Вахаза мубайинун касирам фи китаби ва суннати ва набию салаласлам». «Кали ли Хусейн ибн Абдур-Рахман». То есть «Ля иляха илляллах» в хадис пришло. Аллах субхана ва тааля приказал, что поклоняться одному Аллаху субхана ва тааля и только одному ему, то есть а не кому-то еще. Сказал, что «Ма миллякум мин илляхин гайри». Это, говорит, объяснено в Куране, в Сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям Хусейн ибн Абдур-Рахман: «Кам илляхан таабуд». То есть скольки объектам поклонения ты поклоняешься? «Каля аабуду саба». Он сказал: «Я поклоняюсь семерим». «Ситта фил ард вахидун фис сама». Шесть, которые на земле, седьмой на небе. «Каля фаман». Кто тот, которому поклоняешься, когда у тебя сильные, например, нужда есть какая-то, или же ты что-то сильно боишься. Каля лязифи сама, которого в небесах, фахаза ма'на л-илях, это есть смысл илях. Вахаза ма'на ля илях, это есть смысл ля илях, то есть ля ма'буда, нет никого, нет никакого объекта поклонения. Фахаза тафсир, тафсиру мин аль-Курана, это тафсир из Курана, тафсиру джа мин Аллахи аззаваджаль, тафсир, который пришел от Аллаха, ва мин набихи, от пророка, саллаллаху алейсалям. Валяйса тафсирин иштихадиян, не какой-то иштихад, новая вещь. Мина иммати хази дават, имамов этого давата. Кама заамаху харуфиюн ва адау таухид, как об этом заявили заблудшие и враги таухида. Изан хуна каля, точно так же, как в наше время, адау сунна, враги сунна заявляют, говорят, нет никакой разницы между... А мы говорим, что нет разницы между чем манхаджам и акида. Они говорят, а это иштихад, это они сами придумали. Манхадж это говорит, это иштихад говорит, можно делать. А акида, да, акида нет, аузубля. Это люди, враги сунны. Как может быть, Аллах Субхану Аталя в Коране говорит, «Лекулли минкум джаальна шир'ата ва минхаджа». 1400. Для каждого из вас мы сделали что, шариат и манхадж. Они говорят, короче, нет, это манхадж, это иштихад можно делать. Аллах Субхану Аталя говорит, «Ванна хаза тассирот и мустакиман». Это мой путь прямой, фаттаби'у, следуйте за ним. «Валя таттаби'у суб», не следуйте другими путями. А эти, которые здесь сложно про себя говорить, что они сальфиты, а манхаджи можно иштихад делать. Манхаджи можно иштихад делать, это что такое? Аллах говорит, это мой путь один, по нему следуйте, и не следуйте за путями. Они говорят, мам, в шуке можно путями следовать. Это иштихад, проблем нет. Как говорят, Бог один, путей к нему много. И потом про себя говорят здесь, что они что, сальфиты. Но они, конечно, по своим джагилю здесь не говорят. Просто проблема, они слушают таких же джагилей. Потом сами становятся джагилями, насаллаху аляфу аляфи. Поэтому дальше баракаллаху фикум. Шейх говорит: "Идан хуна каля ма'наха ля ма'буда бихакм Аллах". То есть смысл ля иляха Аллах, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Аль-калимату саня илля. Второе слово это илля, калимату салиса илля. То есть третье слово это илля, кроме. Ва илля хаза инда баъдил уляма адатул истисна. То есть у некоторых ученых это называется что у нас частица исключения. Ва инда баъдим адатул хаср. У некоторых называется что адатул хаср, то есть частица ограничения. Фасара ма'на ля иляха иллаллах ля ма'буда иллаллах. То есть смысл ля иляха иллаллах, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Хабар уля айна хуа. То есть уля у нас есть имя, а это иля. Также у него должен быть хабар, потому что он как инна работает. У инна у нас есть имя, есть у нас что? Хабар. Точно так же уля должен быть имя и должен быть хабар. Имя исму ля, это у нас что? Иля. Где его хабар, что и говорит? Ля ма'буда иллаллах. То есть ля ма'буда или Аллах, где у хабр? Яни, ля ма'буда мауджуд или Аллах, то есть его хабр мауджуд? Нет. То есть нет объекта поклонения никакого, кроме Аллаха? Или ля ма'буда бихакм Аллах, или же нет никакого достойного объекта поклонения, кроме Аллаха? Ля ма'буда йобаду или Аллах, или же переведем, что нет объекта поклонения, который поклоняется, кроме Аллаха? Хабару ля айнаху, где хабар ля? Каля ля уляма ученый сказали, хабару ля махзуф. То есть хабар частица ля, махзуф, скрытый. Вадалик, почему? Далик ля на ляраб тараф льготе, потому что у арабов принято в их арабском языке. Анна ля нафи льджинс йохзафу хабру изакана вадыхан. То есть то, что убирается хабар у это ля, если оно является понятным. Вамин аль вадых анна ль мушрикина лям юназио фи уджудиль иля алихатин ухра. И понятно, говорит, что мушрики не спорили в том, что есть другие какие-то объекты поклонения. Я'лямуна аннахунака алитун кафира мауджуда. То есть мушрики сами знали и подтверждали, что есть еще другие какие-то объекты поклонения. Валя исахан юкаль. Поэтому нельзя говорить, что анна хабар ля иля, то есть мауджуд, существует. Ляннаху калю, потому что они сказали, аджа'аля аль-алихата иляха нахар, сами они сказали, муши. Неужели он сделал все объекты поклонения, хочет сделать одним объектом поклонения? Ляукана хабару ля мауджуд, поэтому если бы ля иля, его хабар было бы слово мауджуд, قالوا له هذه الآية ما قالوا له قال له هذه الآية موجودة فكلماتك هذه ليست بصحيحة. То есть это противоречило тому, что было на самом деле. ولكن خبر معلوم لأنه زبدة رسالة. Однако хабар ля он известный действительно, потому что является что основой рисали, основой послания. وهو ما قدره شيخنا بحق. На это то, о чем сказал шейх, сказал, что его смана хакун. أو يقدر حق. То есть слово хак лучше сказать, чем бихак. Сказать «Ля иляха хаккун илля Аллах» лучше, чем «Ля иляха бихаккин илля Аллах». Беду неба. «Вадалика лянна хабару ля иза хузифат кудира бильмунасаба лязи йолям». Потому что в арабском языке, если хабар ля убирается, то подразумевается что-то подходящее. Вазахузиф аль-хабр, если убирается хабр, кана лиаджиль ильми бихи. Почему он убирается? Потому что известно, что это за хабр. Валиудухихи, и из-за того, что он ясный. Кама каль ибн Малик филь альфия, фи ахри баби ля нафиль джинс, сказал ибн Малик, в стихотворении альфии, в конце раздела ля нафиль джинс, я кулю, ваша фи хаз альбаби, я не фи ля нафиль джинс, ваша фи альбаби искату хабари. И распространилось в этом разделе, то есть в разделе ля нафиль джинс, то, что хабар ля падает. И виль мураду ма сукути вахара, если, говорит, понятен смысл, то есть если уронить хабар, и так он известен, тогда проблем нет его уронить. И за вахара аль мураду ма хазф, то есть если известен смысл, даже несмотря на то, что убирается, фаиннаху юхзаф, можно его убирать. Ва хаза ля яхзафу хабар ля нафиль джинс илля идза кана вадихан. И поэтому не убирается хабар ля нафиль джинс, если только он является понятным, только тогда его убирается. Если непонятный, тогда не убирается. А мы как сказали, нам он понятно, это что хакун, откуда нам понятно? Из Курана и Сунны пророка саласля. И дакана хабар вадихан, если хабр является понятным, вагуна хабар вадих, а здесь хабр является понятным, ляннуху зубда турисали, потому что это является основой послания. Зубда мабуиса бихин набию саласлям, основой того, с чем был послан пророк саллаллаху алейсалям, а это что? Алля таабуду илляллах, как мы в аяте прочитали. Бальгу айну мабуиса бихи, это и есть то, с чем был послан пророк саласлям. Ан якуна тагдиру аль-калям, поэтому здесь подразумевается ля маабуда хаккун илляллах, то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Ан набий саллаллаху алейхи ва саллям боиса бит-таухид, ли-таухид илляхи джалла ва аля биль-ибада. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям был послан для чего? Для того, чтобы сказать людям, чтобы они поклонялись только одному Аллаху субхана ва таала ибадати гари, и сказать, что поклоняться кому-либо кроме Аллаха является ложным. Это поклонение. Ваннаху ля маабуда хакун, что нет никого достойного поклонения илля Аллах, кроме Аллаха. Ванна кулля маабудин сива Аллахи джалля валя фа ибадатуху биль батиль. Ваззулим, ваттугьян, ваттаадди мин аль-хальк. И что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, субхана ва-тааля, то есть это поклонение является ложным, несправедливым со стороны, проявлением несправедливости со стороны созданий. Идан гуна худвифа лианнаху маалюм. То есть почему, значит, ля илляха иллаллах хабар стерся, убирается? Потому что он известен. Фасара тагдираху, и здесь подразумевается ля илляха хаккун, то есть нет никого достойного поклонения, ау илля илляха би хаккин илляллах, кроме Аллаха. Вадалика ли анналлах джалю аля кали, это потому что Всевышний Аллах говорит, дзалика би анналлаха хуаль хак, это потому что Аллах, он истинный. Ванна ма ядауна мин дуни иль батль, а то, чему вы поклоняетесь, помните, ядауна у нас дуа масаль дуа ибада, является что у нас ложью. То есть, если из этого я понимаю, что чем поклоняетесь ложью, Аллах это истина, то есть имеется в виду, что Аллаху поистине поклоняешься, а чему-то кроме него это не по справедливости. Ванна Аллаху аль алюль кабир, понимает, что здесь хабар мукаддар, это что? Хаккун. Также Всевышний Аллах сказал в другой суре, суре хадж, залька бян Аллаху аль хакку, ванна ма ядауна мин дунихи валь батль, ванна Аллаху аль алюль кабир. Далька бьянна Аллаху аль-хак, это потому что Аллах, он истина. Ванна ма яд'уна мин дунихи, а то, чему они поклоняются, это является что? Батль. Батль это что у тебя? Антоним слова хак. То есть то, чем поклоняется, кроме Аллаха, это ложь. Значит, получается, то, чем поклоняется в Аллаху, это что? Истина. Получается, ля илляха илляллах, смысл ля маабуда хаккун илляллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي سُورَتَيْنِ مُشْتَمِلَةً عَلَى أَنَّ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ حَقٌّ. И когда, говорит, этот аят мы читаем, оно приходит в Коране в двух сурах, указывает на то, что поклонение Аллаху это является, то есть истинным, а وَأَنَّ الْعِبَادَةَ غَيْرِ عِبَادَةٍ, то, что поклонение кому-либо кроме него является ложным. نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْزُوفُ هُنَا كَلِمَةٌ حَقٌّ, является подходящим или соответствует тому, то, что здесь ля илляха, то есть его хабр является слово хак. Ау калима бихак, или слово бихак, ля илляха бихаккин, ау ля илляха хаккин, то есть нет никого достойного поклонения, лянна хи алляти далля талихи аль-айя, потому что это то, на что указывает аят. Хаза валлаху аля ва алям субханак.